Восьмой. Почему вы советуете людям приносить чувства на работу? Я не психотерапевт, и разве деловые решения не должны приниматься по существу? Для каждой организации характерны такие чувства, которые все принимают и часто выражают, и такие, которые все предпочитают оставлять при себе. Стресс, гордость, преданность и энтузиазм – нередко являются общепринятой частью культуры организации. Разочарование, неуверенность в себе, ревность и обида обычно менее приемлемы и непосредственно выражают их гораздо реже. Но каковы бы ни были негласные правила, официальная позиция многих организаций гласит: «Фокусируйтесь на задачах, а чувства оставляйте за дверью». Они отвлекают нас от выполнения поставленных задач. Но мы, как обычные человеческие существа, не можем просто так оставить свои чувства где-то позади. Они являются неотъемлемой частью работы нашего мозга и тела. Поэтому мы читаем свои электронные письма, сидим на собраниях или слушаем, как люди обсуждают нашу работу, и у нас каждый раз возникает эмоциональная реакция — удивление, гнев, смятение, тревога, страх, негодование — список можно продолжать бесконечно. Тогда, вопреки официальной позиции, ваше рабочее место оказывается уже достаточно пропитанным чувствами. На самом деле мы бы сказали, что не пускать эмоции на рабочее место, если бы это вообще было возможно, на самом деле не лучшая затея. Именно из-за таких чувств, как решимость, гордость, удовлетворенность, приверженность и даже тревога и разочарование, люди приходят на работу, упорно борются с неразрешимыми на вид проблемами и находят творческие решения. А с другой стороны, не негативные чувства сами по себе отвлекают нас от продуктивного труда, а неспособность признать их и иметь с ними дело напрямую, эффективно и честно. Более того, для принятия решений необходимо определенное количество эмоций. Люди, чей доступ к чувствам нарушен в результате черепно-мозговой травмы, часто не могут сделать даже самый простой выбор, например, на какое время назначить встречу. Они могут перечислить последствия различных вариантов действий, но будут не в состоянии сформулировать свои предпочтения. Учитывая, что чувства уже присутствуют на рабочем месте, возникает вопрос, как с ними бороться. Обычно мы позволяем им управлять энергией разговора, повышаем голос, коротко отвечаем по электронной почте или бросаемся завуалированными оскорблениями, не обсуждая их напрямую. Мы часто переводим свои чувства в споры, обвинения или просто молчим и отстраняемся от собеседника. Когда мы переводим чувства на другой язык или даже игнорируем их, нам не удается напрямую поработать с тем, что происходит на самом деле, чувствами и причинами их возникновения. В результате людям кажется, что с ними плохо обращаются, рабочие отношения становятся напряженными, моральный дух падает, а чувства начинают мешать настоящей работе. Почему? Потому что к тому времени, когда это становится темой для неудобного разговора, у вас обычно возникает по меньшей мере две проблемы. Некая рабочая задача или разногласия по поводу ведения бизнеса. Какая стратегия лучше, кто должен заниматься тем или иным вопросом, сколько нужно заплатить подрядчику с учетом совершенных ошибок, и вопрос о том, как люди себя чувствовали во время разговоров вплоть до настоящего момента. Их игнорировали, они при всех смущались, оставались в стороне, либо же их в чем-то несправедливо обвиняли. Трудно решить проблему в области бизнеса и приступить к работе, если вы не понимаете, что пошло не так в отношениях с коллегами и подчиненными, и не пытаетесь решить вопрос. Решение может оказаться настолько же простым, как сказать: «Я расстроен, похоже, мы ходим по кругу». Меня разочаровал тот факт, что на выполнение этого задания выбрали другого человека, или «Я не знаю, почему нам так трудно это сделать». Но может потребоваться и гораздо больше усилий. Изучить варианты восприятия произошедшего и смысл различных историй в глазах обеих сторон, учитывая их прошлый опыт. Мы не ратуем за рабочее место, где люди сидят и праздно болтают о каждой эмоции, которая приходит им на ум, Мы хотим сказать, что зачастую более непосредственное отношение к чувствам позволяет быстрее добраться до сути вопроса и с большей вероятностью найти удовлетворительное решение. Разве не рискованно делиться своими чувствами на работе? Бывает и так, в зависимости от того, какими именно чувствами, когда и как вы делитесь. Если в вашей корпоративной культуре не принято говорить прямо о своих чувствах, то нарушение этого шаблона может вызвать чувство дискомфорта. Иногда даже говорится напрямую, что разговоры о чувствах считаются признаком слабости, непрофессиональности и пустой тратой времени. В такой культуре важно использовать приемлемый язык и заранее дать понять собеседникам, что смысл любого обсуждения, связанного с чувствами, заключается в продвижении бизнес-цели. Если слова «я обижен и мне кажется, что мою работу принимают как должное» вряд ли найдут положительный отклик, перефразируйте свои мысли примерно так. Я хотел бы найти способ выполнять эту задачу раньше каждый квартал. Я знаю, что эти совещания часто меня разочаровывают, и думаю, что вы тоже периодически испытываете это чувство. Можем ли мы поговорить о том, почему так происходит, и как мы могли бы придумать более удачную схему действий? Время, место и контекст также имеют значение. Время перед дедлайном, вероятно, не лучший момент для начала дискуссии о том, как вы относитесь к своей работе, как и случайная встреча в коридоре. Но ежеквартальная сессия коучинга в паре со своим боссом вполне может пойти на пользу. В конце концов, то, как вы поднимаете вопрос о чувствах, имеет решающее значение. Разговоры об эмоциях с помощью эмоций, слез, криков, надутых губ, закатывание глаз или топанье ногами часто выставляют нас слабыми, неуправляемыми или непрофессиональными. Однако мы утверждаем, что в некоторых контекстах слезы — это не просто нормально, а даже хорошо. Например, нередко футболисты плачут, когда объявляют о своем уходе из спорта. Такая реакция видится людям очень настоящей и человеческой. Точно так же и на рабочем месте печали, другие поглощающие человека эмоции, связанные с личной или профессиональной жизнью, могут привести к тому, что двое людей объединятся благодаря своим слезам и окажут друг другу важную поддержку, однако контекст имеет значение. Не так уместно, например, плакать из-за того, что адвокат по другую сторону стола ведет себя подло. С точки зрения того, чем вы хотите поделиться, одни чувства будут менее рискованными, чем другие. Выражение искренней признательности за работу, проделанную вашими коллегами или подчиненными, редко находит резко негативную реакцию. Поделиться тем, как вас распирает от энтузиазма перед выполнением нового проекта или гордостью за хорошо проделанную работу, практически всегда хорошо. Даже признание того, что вас сбивает с толку ваша роль или масштаб задачи, что вы тревожитесь о потенциальном влиянии принятого вами решения на своих товарищей по команде или интересуетесь перспективами других людей, скорее всего, будет воспринято как приглашение к совместному участию в конструктивном решении проблем. Если вы начнете делиться подобными чувствами, то это может послужить очень рискованным способом поменять ваши взаимоотношения с коллегами, включая способы общения. Ваш пример может побудить остальных сделать то же самое, и вскоре вы повлияете на маленький уголок вашей команды в более широкой корпоративной культуре. В конце концов, корпоративная культура на самом-то деле состоит из множества индивидуальных отношений. И изменение в каждой паре взаимоотношений положительно влияет на культуру в целом. Разве деловые решения не должны приниматься рационально и основываться на конкретике? Как разговоры о чувствах могут в этом помочь? Люди часто боятся, что разговоры о чувствах приведут к плохим решениям. Такое может случиться, если вы не будете проявлять должную осторожность. Рассмотрим обсуждение инженеров НАСА и Мортон Тиокол в 1986 году о том, было ли безопасно запускать космический челнок «Челленджер», учитывая плохие погодные условия. В ходе телеконференции инженеры компании Morton Teocool сначала сообщили NASA, что, по их мнению, это небезопасно. В ходе последовавшего обсуждения данных о безопасности полетов, один из ведущих членов команды NASA заявил, что он согласен с решением Morton Teocool. Однако его потрясло их восприятие информации, как и тот факт, что данные о холодной погоде были переданы так поздно. Само это слово «потрясло», столь сильное и интуитивное, казалось, сыграло значительную роль в том, что Morton Teocool окончательно поменяли свою точку зрения. Хотя, как сторонние наблюдатели, мы знаем, что описание эмоционального состояния одного человека не имеет никакого отношения к безопасности запуска. Решение о старте закончилось катастрофой, взрывом шаттла через 73 секунды после запуска. Этот отрывок взят из онлайн-статьи Роджера М. Божоли, инженера компании Morton Teocool и ключевого участника процесса принятия решения. Однако отсутствие разговоров о чувствах также может привести к плохим решениям. Признание того, что чувства играют свою роль в этой игре, их обсуждение позиционирует их соответствующим образом как очередной фактор, который должен быть рассмотрен по существу. Например, стоит знать и понимать предпочтения клиента в отношении кадрового обеспечения, прежде чем принимать решение о внедрении изменений. Выявление страхов и опасений людей по поводу того, как реорганизация может повлиять на их карьеру, может способствовать поиску творческого решения проблем или простого разъяснения, что значительно снижает сопротивление. Или же это может привести к негативным долгосрочным стимулирующим эффектам, которые помогут избежать ненужных последствий. Если, например, работники чувствуют, будто их наказывают за риск, а такие наказания наносят ущерб моральному духу и будущей способности идти на риск, руководство должно быть в состоянии инициировать подобную дискуссию. Если работники сидят словно в закупоренной бутылке и им не позволено обсуждать тему несправедливого обращения, руководство не узнает, что существующая система мешает проявлению того самого поведения, к которому они стремятся. В таких случаях само по себе наличие чувства может и не быть основанием для принятия конкретного решения, зато оно может послужить ключом, указывающим на законную деловую причину для рассмотрения других подходов. Его следует изучить и проследить. Например, в разговоре о запуске шаттла Challenger специалисты Morton Teocool могли бы ответить на потрясенный комментарий не изменением своих рекомендаций, а подтверждением обеспокоенности и дальнейшим вопросом. Что касается сроков информирования, то сейчас уже действительно поздно играть в эту игру, и это оказывает огромное давление на всех нас. Мы только что узнали об ожидаемой температуре запуска, которая оказалась ниже, чем когда-либо прежде. Но наши опасения нарастали с течением времени. Мы должны взглянуть на свой коммуникационный процесс в будущем и убедиться, что это не повторится снова. Что касается нашей интерпретации данных, расскажите нам, пожалуйста, поподробнее, что вам кажется проблематичным и почему вы прочли те же данные иначе. И, конечно, инженер НАСА мог сделать то же самое. Я слышу, что вы обеспокоены и знаю, что вы находитесь ближе всего к источнику данных, поэтому мне не дает покоя, что данные кажутся мне гораздо менее ясными. Я хочу знать, что видите вы и что не замечаем мы. Почему бы вам снова не провести нас через свою цепочку рассуждений шаг за шагом? Эмоция является частью обсуждения, однако одно лишь присутствие сильной эмоции не должно влиять на принятие решения. Возможно, существует еще более важная причина для того, чтобы внедрить чувства в деловой разговор, и заключается она именно в том, чтобы они не подавляли мышление людей. Слушать, понимать и проявлять эмпатию к чужим чувствам — это те вещи, которые помогают их рассеять, позволяя человеку успокоиться и стать открытым для других взглядов. Например, если сотрудник не получает повышения, он, скорее всего, будет разочарован и обижен, несмотря ни на что. Но если он не может обсудить с вами свою реакцию, то в его душе также может поселиться чувство, будто его предали, будто его не ценят и игнорируют, что спровоцирует еще большее разочарование. Тогда он, скорее всего, начнет приписывать вам то, что не соответствует реальности, что с вами трудно работать, что вы его не любите и, возможно, выбираете себе любимчиков. С другой стороны, если вы обращаете внимание на его чувства и показываете, что вам не безразлична его реакция, он с гораздо большей вероятностью сможет принять ваше объяснение, почему вы не продвигаете его по службе, и работать с вами дальше, улучшая свои показатели. Прислушиваясь к чужим чувствам и искренне стремясь их понять, вы помогаете отношениям и моральному духу, даже если это не меняет вашего решения. И, конечно, вполне возможно, что вы узнаете нечто такое, что изменит ваш взгляд на происходящее. Помимо дискомфорта при выражении чувств, главным образом мы беспокоимся об их внедрении в деловые или личные разговоры. Это инстинктивный страх, что единственный способ справиться с чувствами — дать собеседнику то, что он хочет. Например, единственный способ исправить гнев сотрудника — это продвинуть его на ступень выше. Но это, конечно, не так. Ключ к правильному управлению чувствами заключается в том, чтобы отделить признание от принятия решений и отказаться от ответственности за их исправление. Это поможет четко сформулировать ваше намерение. Я хотел бы поговорить о том, как каждый из нас относится к этой ситуации, и о том, что каждый из нас думает, чтобы у меня было как можно больше информации для принятия решения. Конечно, в конце концов, я должен буду принять решение, основываясь на своей оценке вашей работы, критериях, предъявляемых для этой должности, и моем понимании того, что будет лучше для компании. Это позволяет выслушать сотрудника и понять, насколько он разочарован и зол, и тем не менее решить по существу, стоит ли его повышать.